Внезапное появление на Шитане очень помогло Фреми. Ладно, Адлет, но нападение Ханса и Ролонии было опасным. А они теперь нацелились на Шитане, оставаясь на стороже. «Но, Фреми-сан, я сделала то, что должна была». «Сначала ответь, ты все еще союзник героя?» «Да, конечно». Ханс, поднявшись, скинул меч, Орлония приготовила к атаке хлыст, Адлет направил меч на Нашитанию. До того, как узнавать правду, нужно было остановить сражение, уничтожить Кьёма, управлявшего Адлетом и Орлонией. «Сейчас мне умирать нельзя. Остановим их. Я не против. Я сюда не просто так пришла». Но спрашивать у Нашитании, почему она защитила Фреми и что она задумала, времени не было. Адлет и Орлония возобновили атаку. Пуля Фреми ударила по броне Адлета, пороха было немного. Броню удар не пробил, но назад отбросил. Мечи Нашитании ударили по хлысту Ролонии, но ее саму не ранили. «Фреми, я был неправ. Ты не должна умирать», — сказал Адлет, замерев, но через миг схватился за голову и простонал. «Беги сейчас же! Другой я убьёт!» Адлет разрывался. Фреми смотрела на него и понимала, что он все еще борется. Он продолжал сопротивляться, чтобы не убить ее. «Ханс, твои слова, что это все уловка Адлета, что он притворяется, чтобы убить меня?» — заговорила Фреми с Хансом, державшим меч наготове. «Разве похоже, что он притворяется?» «Да, а ты, вижу, все еще жива. Хватит уже убегать от судьбы». «Нет», — подумала Фреми. «Если бы не перемена в сердце, если бы не кусочки свистка, я бы уже умерла». «Он сразу это задумал, не я. Чёрт, как он всех переиграл!» «Да, Адлет все таки впечатляет». Ханс смеялся. Его улыбка отличалась от улыбки Адлета. Она была жестокой. Он смотрел на Адлета с желанием убить, но пока что Ханс на Адлета не нападал. Если он попытается убить Адлета, вмешается Ролония. Ей управляли, но она все равно хотела защитить Адлета. «Фреми, себя убить не хочешь, не?» «Не сейчас». Будь этот разговор немного раньше, Фреми сдалась бы, но теперь она направила ружье на Ханса без колебаний. «Прости, но я больше тебе не верю. Я не могу здесь умереть. Тогда мне придется тебя убить, не?» Нашитание удерживало Адлета и Ролонию, пока Фреми боролась с Хансом. Нога Ханса была ранена, но он без проблем держал меч. В схватке один на один у него оставалось преимущество. «Нашитание, задержи их!» — сказала Фреми и бросила на землю маленькую бомбу. Взрыв задержал Ролонию и Адлета. Нашитание защищало путь к отступлению, пока Фреми побежала прочь. Адлет уже не мог остановить тело, нападавшее на Фреми, хотя он все равно продолжал отчаянное сопротивление. На миг овладев собой, он крикнул Ролонии. «Ролония, позаботься о море!» И тут Ролония вспомнила. «Точно, я же забыла о море. Что ж...» Ролония не знала, стоит ли ей преследовать Фреми или остаться и помочь море. Она закинула на спину бессознательную Мору и побежала за Фреми, но теперь ее движения были скованными, и хотя Адлет смог заговорить, тело двигалось против его воли. Уклонившись от меча Нашитании, он пытался последовать за Фреми. «Борись!» — говорил себе Адлет. Теперь уже даже слова не получилось выдавить, они застревали в горле. Все закончилось, бой был проигран, но Адлет не собирался так сдаваться. Фреми бежала с помощью Нашитании. Ролония и Адлет уже мчались за ними. Ролония бежала медленно, Адлет был ранен, но с Хансом это не сработало. И Фреми бежала по лабиринту, бросая бомбы. Они могли остановить на время остальных, но Ханс отскакивал на стены, и на него бомбы не оказывали эффекта. «А ты сильный, Хансан», — беспечно сказала Нашитание. «Зачем жить? Ради чего убегать?» — спрашивала себя Фреми. Ее убедили, что она должна погибнуть, ведь она черный пустоцвет. Живой она уничтожила бы героев. Фреми отогнала всплывающие вопросы. «Кьяма пытаются меня убить». И хотя она собиралась умереть, теперь она не могла предать Адлета. «Задержи Ханса, а я вперед. Одна? Будет туго. Я ненадолго. Нужно изменить ситуацию». И добавила, обратившись к Хансу. «Если ты не седьмой, то пойми. Я умру ради героев. Решение не изменилось. Не, но и я не остановлюсь». Обойдя меч Нашитании, Ханс бросился за Фреми, но Нашитание помешало ему своим тонким мечом. «Фреми-сан, на развилке из пяти путей в лабиринте можно кое-кого найти. Важного Кьёма!» — сказала Нашитание, схватив рукой неплохой меч. «Если ты мне веришь». Мечи вылетали из потолка и стен. Фреми, скептически поглядывая на них, продолжала бежать. «Мора, я тебе помогу!» Ролония с Морой на спине бежала по лабиринту. Она могла остановить кровотечение на шее Моры, избавиться от яда в ее теле, управляя кровью. Ее сила поможет поймать Фреми-сан, а с Хансом-саном и Аткуном мы сможем загнать ее в тупик. Ролония могла думать только о смерти Фреми, желание убить уже захватило ее. Адлет в одиночку бежал по лабиринту, его тело было послушно приказу, словно кукла. Но Адлет боролся, ему нужно было сделать все, лишь бы защитить Фреми. А Фреми спешила к указанному месту в начале лабиринта, она много раз сворачивала не туда, без помощи Моры двигаться по лабиринту было очень сложно. Стиснув зубы, она искала правильное направление, она не хотела упускать этот шанс. «Тридцатый, что ты делаешь?» Недалеко от входа был 14-й, он уже терял терпение. А 30-го все еще не пришло вестей. Он говорил, что свяжется, если Фреми погибнет, но время шло, 30-й не показывался, посланник тоже не приближался. 14-й начинал думать, что он провалил задание. Адлет и Ролония. Пока что он управлял только ими, 30-й говорил убить только Фреми, но двоих ему не хватало. Среди героев было лишь двое с выдающейся силой, другого выбора у него не было, 14-й решился, он хотел все исправить. Но при этом ему было не по себе. Использовав столько сил, он продержится не больше 10 минут, но он хотел успеть убить Фреми. Чама Росса, сильнейшая из девушек-героев, ее сил может хватить для убийства Фреми. Управлять еще одним человеком, кроме Адлета и Ролонии, внедрить желание убивать, это могло дорого обойтись, но 14-й использовал силу, и он издал волны, вызывающие желание убивать. «Это...» — тихо сказала Чама, пока искала на Шитанию. Она услышала вдали шум и отправила туда Джума. «Что же это?» Другой причины она не видела, да и в этой причине она не видела смысла. «Кот-сан, зря. На Шитане не так важно, если не убить Фреми». Чама созвала всех Джума и изменила приказ. Теперь они должны были найти и убить Фреми. Джума расползлись по лабиринту. И спуская звук, 14-й думал. Чама поддалась волне. Победа. Приказ 7-го будет выполнен. Но 14-й не знал, что своими силами отодвигал смерть Фреми, а его способности уже знали, он же об этом не догадывался, как и о том, что 30-й уже побежден. 14-й прислушался и различил тихие шаги в коридоре, и на вершине лестницы появилась Фреми. И тут 14-й все понял. Уже было слишком поздно, Фреми что-то бросило, 14-й заметил это и закрыл глаза. Взрывы сотрясали весь перекресток. Фреми бросала множество бомб, они попадали по полу, стенам и потолку взрываясь. Враг прятался где-то здесь, его не было видно, потому его и не заметила Мора. Но Фреми не тратила время на тщательные поиски, она взрывала все, намереваясь так дойти и до врага. Вот. На глазах Фреми обломки камней принялись медленно менять облик, и появился Кьяма, похожий на огромного жука, она его не знала. Раз он был в облике камня, Мора могла его и не заметить. Фреми кашляла, она посмотрела на Кьёма свысока. Она не знала, был ли этот Кьёма тем, что управлял Адлетом и Ролонией. Теперь оставалось только ждать. И вдруг Адлет ощутил приступ головной боли. О, неожиданно! Физическое состояние изменилось, у него закружилась голова. Он уперся рукой в стену, вздохнул. Желание убить Фреми, захватившее его, полностью исчезло. Победили? Борьба была окончена. Адлет тут же опомнился. Ханс все еще преследовал Фреми, и он не знал, есть ли еще враги. «Фреми, я уже в пути!» — крикнул Адлет и сорвался с места полной решимости. «О!» Ролония застыла и схватилась за голову. Она не могла понять внезапную перемену. Она была растеряна, и она побледнела, поняв, что творила совсем недавно. «И почему я не заметила? Почему не поверила ему? Адлет и Фреми, даже Ханс говорили, что мной управляют, но я их не слушала, я думала, что они сошли с ума». «Ролония, что случилось, черт возьми?» Пришла в себя Мора. «Они преследуют Фреми? К Яму появились? Почему сражаются Хансен и Шитания? Зачем Адлет на меня напал?» Ролония была в панике, она не могла ничего описать. «Ладно, ты тоже не знаешь. Но нужно остановить сражение. Все слушайте меня!» Мора слезла со спины Ролонии и использовала силу горного эха. «Сперва спрошу Фреми, почему ты все еще жива?» Проем был заполнен дымом, и Фреми стояла одна посреди него. Не было видно ни Ханса, ни Ролонии, и к Яма не нападали. Но тут раздалось эхо Моры. «Фреми, ты жива? И даже невредима?» Мора была потрясена, она еще не пришла в себя после столкновения с Адлетом. «Мора, ситуация изменилась. Пока что я не собираюсь умирать. Ты больше не черный пустоцвет?» «Не в том дело. Нужно все обсудить. Скажи всем, что нам нужно поговорить. Я начинаю думать, что ты боишься умирать». «Нет. Перед тем, как вы примете решение, нужно все обсудить. И то, что с каждым случилось, и мнение каждого. Если все будут хотеть моей смерти, я подчинюсь. Если нет, последую этому решению». После долгой паузы Мура сказала: «Я свяжусь со всеми. Подожди меня».